Глава 2. Как оградить себя от вводящей в заблуждение информации? Как заставить не слишком умного человека расстаться с деньгами? Ответ прост. Поделитесь с ним информацией. Общаясь с клиентами, почти каждый человек, включая и меня самого, получает вводящую в заблуждение информацию. Вероятно, и вы не исключение. Такая информация посылает нам ложные отрицательные сигналы. Мы думаем, что у наших идей нет будущего, хотя на самом деле это не так. Или, что еще хуже, ложные положительные. Будучи неправы, мы убеждаем себя в собственной правоте. Вот три вида ложной информации, на которую нужно обращать пристальное внимание. Комплименты, болтовня, общие фразы, гипотетические рассуждения, разговоры о будущем, идеи. Иногда мы сами провоцируем такие ответы, задавая неверные вопросы, но даже когда мы применяем тест для мамы, беседа может повернуть не в то русло. Подобные ситуации вероятны, когда мы приходим в возбуждение и начинаем давить на собеседников, когда нам приходится говорить о своих идеях, чтобы объяснить, зачем понадобилась встреча, или когда разговор застревает на пустых гипотетических рассуждениях. И такие ситуации будут возникать. Научившись замечать эти помехи, вы сможете без труда возвращаться к нужной теме, уклоняясь от комплиментов, переходя от болтовни к конкретике и докапываясь до сути идей. Уклонение от комплиментов. Большинство встреч оканчивается тем, что вы слышите комплименты, и вам это по душе. Ведь ваши собеседники подтвердили, что им все понравилось. К несчастью, они почти наверняка лгут. И не обязательно делают это умышленно. Возможно, ваши собеседники хотят вас поддержать или поберечь ваши чувства. Или же на них подействовал ваш эмоциональный настрой. Даже если им действительно понравилось то, что они услышали, это не имеет никакой ценности. Например, венчурные инвесторы, которые по определению должны уметь прогнозировать будущее, гораздо чаще принимают неверные, а ошибочные решения. А уж если мнение этих профессионалов может оказаться неправильным, то что говорить о ценности слов, произнесенных среднестатистическим респондентом? Любые мнения, если только они не высказаны отраслевыми экспертами, у которых есть опыт построения аналогичного бизнеса, ничего не стоит. Вам нужны факты и обстоятельства, а не комплименты. Чтобы комплименты не увели вас по ложному следу, желательно уклоняться от них, ничего не рассказывая о вашей идее. Если комплименты все же звучат, их нужно ловко парировать и, продолжая говорить о деле, собирать факты и добиваться твердых обязательств. Перед тем, как учиться уклоняться от комплиментов, рассмотрим, что происходит, когда мы принимаем их за чистую монету. Неправильный разговор. Вы. Вот что мы имеем. Похоже на X для Y, но лучше благодаря наличию Z. Комментарий. Бам, удар попал точно в цель. Они. Да, превосходно, нам нравится. Смысл. А какое это имеет отношение к нам? Комментарий. Комплимент. Вы. Это полностью изменит вашу работу. По нашим прогнозам, затраты сократятся на 35%. Про себя. Какой я молодец. Они. Звучит заманчиво. Что ж, держите нас в курсе дела. Смысл. Неужели я продолжаю вестись на эту стартаперскую рекламу? Комментарий. Комплимент плюс тактика затягивания. Вы. Замечательно, спасибо. Про себя. Да, я не хуже Стива Джобса. Еще и посимпатичнее. Вы, вернувшись в офис. Встреча прошла отлично, они сказали, что им все нравится и всем нравится. Думаю, мы наконец напали на золотую жилу. Нашли то, что нужно людям. Про себя. Можно расслабиться и заказать пиццу. Ваша команда полгода спустя. Почему у нас нет ни одного клиента? Ты вроде бы говорил, что всем все понравилось. Смысл? Разве не ты должен был об этом позаботиться? Вы. Даже не знаю, я говорил, наверное, с тысячей человек. Видимо, я упустил из виду один из покупательских критериев. Не волнуйтесь, я еще с ними пообщаюсь, и в следующий раз мы получим заказ. Комментарий. Провал гарантирован. Давайте попробуем еще раз, обходя комплименты, которые могут сбить с толку. Правильный разговор. Вы. Вот что мы имеем. Похоже на X для Y, но лучше, благодаря наличию Z. Про себя. Черт возьми, кажется, я увлекся саморекламой и начал их питчить. Попробуй исправить ситуацию и узнать что-нибудь полезное. Они: да, превосходно, нам нравится. Смысл: а какое это имеет отношение к нам? Комплимент. Вы: о, простите, эмоции взяли верх, и я начал говорить не о том. Послушайте, вы, судя по всему, эффективно работаете в этом направлении. Не могли бы вы рассказать, как решаете эту задачу сейчас? Про себя. Прозвучавший комплимент вызвал у меня подозрение. Нужно от него уклониться и выяснить, эти парни потенциальные клиенты или они просто пытаются от меня избавиться. Они: о чем это вы? Ах, да, понятно. Да, у нас есть парочка ребят, которые управляют процессом, чтобы обеспечить слаженную работу всего коллектива. Мы используем Excel и пишем множество электронных писем, чтобы не нарушался ход процесса. Но нам нравится ваша идея. Мы уверены, она сработает. Смысл: если вам нужны факты, то они перед вами, но ваша идея для нас по-прежнему не актуальна. И мы никоим образом не горим желанием что-то у вас купить. Комментарий: обратите внимание на лукавый комплимент, который звучит в конце. Вы: никогда не слышал, чтобы кто-то подходил к решению этой задачи таким путем. Интересно, не могли бы вы поподробнее рассказать, как вам удастся сложить все части этой головоломки? Комментарий: проигнорируем комплимент, чтобы сосредоточиться на фактах. Они тратят на решение этой проблемы колоссальные деньги. 2 штатных сотрудника. Не думал, что за это нужно платить так дорого. Они: сообщают более интересную информацию о рабочем процессе. Вы: а с какими трудностями вы сталкиваетесь, применяя это решение? Смысл: это скорее общий вопрос, и его нельзя назвать исключительно удачным. Но я пытаюсь за что-то зацепиться, чтобы понять, каковы недочеты этого рабочего процесса. Выяснив это, я буду копать глубже, задавая дополнительные вопросы. Они сообщают еще больше информации о рабочем процессе и возможном варианте решения. Если вы начали что-то узнавать, встречу можно назвать удачной уже на этом этапе. Вы получили информацию, которую хотели получить. Если вы немного опередили события и уже создали продукт, то можно продолжать двигаться в этом же направлении, глубже анализируя ситуацию и добиваясь реальных обязательств или покупок. Но помните, не надо закруглять разговор, как только собеседник скажет то, что вы хотели услышать, ради удачной последней ноты. Вам нужна правда. Вот пример правильного разговора с очевидно отрицательным результатом. Они: да, превосходно, нам нравится. Комментарий: комплимент. Вы: а как вы решаете эту проблему сейчас? Комментарий: комплимент отклонен, вы хотите получить реальные факты. Вы: на самом деле для нас это не слишком серьезная проблема. Мы просто не обращаем на нее никакого внимания. Комментарий: эта проблема не влечет за собой никаких значимых последствий, и мне нет смысла предлагать ее решение. Вы можете быть довольны и таким результатом. Вы увидели истину сквозь пелену ложных комплиментов и обнаружили факты, которые скрывал этот мираж. Но если бы разговор пошел хорошо, я в любом случае попытался бы расспросить своих собеседников о процессе, который они используют, чтобы понять, действительно ли такой проблемы не существует во всей отрасли, или такова особенность именно этой компании. Замечали ли вы, что во время таких бесед почти в каждом ответе звучат лукавые комплименты? Они опасны, поскольку постоянно наводят на мысль, что разговор идет как по маслу. Кажется, что игнорировать комплименты несложно, но на деле это не так. Мы столь отчаянно стремимся услышать их, что нередко готовы принять пустышку за чистую монету. Однако иногда проще распознать симптомы, чем комплимент, который их породил. Симптомы во время встречи. Большое спасибо. Я рад, что вам понравилось. Тревожные реплики после возвращения в офис. Встреча прошла прекрасно. Мы получаем множество положительных откликов. Все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи. Все это тревожные признаки. Если вы слышите что-то подобное от себя или от коллег, попробуйте конкретизировать смысл. Почему этому человеку понравилась идея? Сколько денег он сможет сэкономить с ее помощью? Как она впишется в его жизнь? Что еще он пытался сделать, чтобы решить эту проблему, но безуспешно? Если вы не знаете ответов на эти вопросы, значит, услышали комплимент, а не получили реальную информацию. Золотое правило: комплименты, которые вы слышите от клиентов, сродни самоварному золоту. Они блестят, отвлекают ваше внимание и не имеют ни малейшей ценности.